которыми он может быть вам полезен. Ведь он известен как хитрый дипломат и храбрый опытный офицер. Да, этого у него не отнимешь. Если бы половину своих дипломатических способностей он честно употребил на нашей службе, если он в половину был так храбр за нас, как против нас, он был бы неоценимым политиком и солдатом. Но если этот человек, доведенный до крайности, до отчаяния, вместо того, чтобы сдать вам Нанси, обратиться к своим старым друзьям-голландцам, разве это не значит дать меч в руки врага? Не о Нанси идет тут дело, а о целой Голландии, государь. Согласно преступлению шевалье велико, но как не возмущается ваше величество, а все-таки де Лорен ваш кузен. Сделать его предводителем голландцев все равно, что снова начать старинную борьбу бурбонов с орлеанами, приобрести нового опасного врага. А что де Лорен пользуется симпатией в нашей стране, так это несомненно. И ваш родной брат, герцог Филипп Орлеанский, человек, у которого де Лорен похитил жену, находится с ним в самой дружеской переписке. Король вскочил, как ужаленный. «Филипп? Принц Филипп, говорите вы? Это неслыханно, это невозможно. Позвать сюда нашего брата Филят, мы его допросим». «Подождите, маршал», — сказала Ментенон. «Вы передадите его высочеству приказание короля, но попросите его обождать в приемной, пока его сюда не позовут». Королю необходимо сначала узнать все подробности дела. «Лувуа, удалитесь на время, а вы, Лашес, останьтесь». Эти слова, звучавшие почти приказанием, к удивлению всех присутствующих, были совершенно спокойно выслушаны Людовиком XIV. Франсуаза Скарон была единственной личностью, к авторитету которой он чувствовал такое же уважение, как некогда к Мазарини. «Соблаговолите взглянуть на эту местность, сир», начала она, указывая на карту. «Что же тут особенного? Это Пфальц. Курфюрст этого Пфальца, такой же верный друг Франции, как и Карл Лотарингский. Его владение станет французским и без малейшего усилия, лишь только пожелает этого Ваше Величество. За Пфальцем последуют Майнц, Трир и Рейн наш. Вы шутите. Мы доверяем и вашим смелым идеям, и усердию иезуитов, и нашему победоносному оружию, но наши войска заняты на севере, и я не могу понять, каким образом вы думаете привести в исполнение так широко задуманные планы. Курфюрст Карл Людовик стар, его сын и единственный наследник Карл – слабый, вечно больной человек, но его дочь Шарлотта Елисавета достигла совершеннолетия. Ментенон вынула и развернула бумагу, спрятанную на груди. Лорен, хорошо знающий положение дел при Гейдельбергском дворе, давно предлагает вашему брату эту партию, и монсеньор не прочь, не век же оставаться ему вдовцом. Будущая принцесса Орлеанская, а с нею и бурбоны, могут впоследствии притязать на эту прекрасную страну, а не захотят отдать нам Пфальц, мы займем его сами во имя Бога и Церкви. Как только де Лорен сдаст Нанси, ваше величество поручите ему это секретное дело. Если же план удастся и брачный союз будет заключен, то, смею думать, маршальский жезл не будет слишком великой наградой за такой политический успех. Она протянула королю письмо. «Позволю заметить, государь, — прибавил Лашес, — что ни маршальский жезл, ни всевозможные в мире отличия не спасут преступника от наказания. Если де Лорен совершит преступление, подходящее под обыкновенные гражданские и церковные законы, и при этом не будет задета честь королевской фамилии, то мы везде разыщем и накажем его».